Глава 15. Перед тем, как отправиться участвовать в облаве, я решил съездить домой и переодеться. А то в таком наряде, как на мне, не преступников брать, а самому в камере сидеть. Костюм был порван, заляпан кровью и восстановлению не подлежал. Только деньги на ветер. Да и еще найти надо было ротмистра Калужного, которого упомянул граф Уваров. В поместье губернатора этого офицера не было. Я первым делом это уточнил у бойцов роты быстрого реагирования, которые уже прибыли на место происшествия. Остается лишь одно место, где я смогу его найти – управление жандармерии. Поэтому ничего страшного в небольшой задержке я не видел. «Лида», – подошел я к девушке, чтобы попрощаться. «Извини, что не смогу проводить тебя домой. Мне нужно идти». «Гриш», – прошептала она, обхватив мое лицо ладонями. «Ты только береги себя, не лезь в самое пекло. Обещаешь?» «Постараюсь», — выдавил я из себя. «Давать обещание, которое не смогу выполнить, не хотелось. Это же по моим глазам поняла и сама девушка. И тут же не сдержалась и жарко поцеловала меня. На несколько секунд все вокруг для меня словно пропало. И суетящиеся люди, и необходимость куда-то идти, и даже небольшая, оставшаяся после лечения боль полученных ранах. Этот поцелуй отличался от нашего прошлого. Здесь было все. И страх за меня, и обещание ждать, и главное, теперь я чувствовал, что точно перестал быть для Лиды одним из многочисленных ухажеров. С этого момента мы стали намного ближе. Увы, это волшебное мгновение не продлилось долго. «Лида!» — привел нас в чувство гневный окрик ее отца. Девушка отстранилась, с неудовольствием посмотрела на родителя и, пожелав удачи, пошла к нему. На выходе уже стояло плотное кольцо из городовых, что сдерживали столпившихся зевак. Изредка они пропускали только прибывающую помощь, да немногочисленные автомобили высоких чинов, предварительно досматривая их. Когда я подошел к оцеплению, то полицейские как раз впускали большую машину в форме бочки – с расчетом пожарных внутри. «Вернитесь, ваше благородие», остановил меня молодой рядовой, вежливо выставив передо мной руку. «Не велено никого выпускать. У меня распоряжение самого великого князя», показал я ему свое удостоверение жандарма. «Если оружие я с собой не брал, то вот эту бумажку не забывал никогда, ведь неизвестно, в какой момент она может пригодиться. Вот как сейчас». Самостоятельно рядовой полицейский все же не решился меня выпустить и отправил к старшему унтер-офицеру. А вот тот уже был в курсе о распоряжениях Романа Николаевича и графа Уварова и дал команду меня пропустить. Но и на этом мои препятствия по выходу из поместья губернатора не закончились. Стоило мне пройти сквозь цепочку городовых, как ко мне тут же кинулся мужичок лет 40, на ходу размахивая какой-то бумагой и как пулемет выплевывая один вопрос за другим. «Милостивый сударь, расскажите, что произошло. Если погибшие, кто пострадал, это действие революционеров? Уже известно, кто взял на себя ответственность за содеянное?» Я попробовал от него отмахнуться, но не тут-то было. Мужичок пристал как банный лист и ни в какую не хотел меня отпускать. Бумагой же оказалось подтверждение о том, что он работает в издательстве Морозова и имеет там должность журналиста. Только сославшись на приказ о нераспространении информации и уголовном преследовании не только тех, кто что-то расскажет, но и особенно тех, кто задает вопросы, удалось от него избавиться. Конечно, я ему нагло соврал, но другого способа отделаться от этого прилипалы я не нашел. Пролетку удалось поймать, лишь отойдя на два квартала от поместья. Ближе городовые никого не пускали. Искать же нанятый автомобиль не было времени. Приказав извозчику гнать как можно быстрее и доплатив за скорость, я ворвался в подъезд дома и буквально пробежал мимо сидящего и растерянного Дармидонта Поликарповича. Его слова донеслись мне уже в спину. «Григорий Мстиславович, что с вами случилось? Вам звонили из какого-то управления, сказали, чтобы вы срочно прибыли. А из какого не уточняли, «Даже не представились! Григорий!» Ворвавшись в квартиру, я тут же принялся скидывать с себя всю испорченную одежду. Вышедшие из спальни на шум мальчишки, сонно потирая глаза, с удивлением наблюдали за мной. «Григорий Мстиславович, вы же вроде на бал ехали», – растерянно произнес Сашка. «Да, и я там был». «Так», – повернулся я к нему, – «квартиру не покидать, носа из дома не высовывать, пока я не вернусь. Понятно?» Те только закивали, хотя понимания-то на лицах у них как раз и не было. «Сейчас в городе шухер, вся полиция на ногах, да и жандармерию всю зазывают. Я на службу. Вернусь, расскажу, что можно будет. А сейчас идите спать и из дома не ногой», прицепляя кобуру с револьвером, добавил я напоследок. Больше ничего не говоря, я быстро выскочил за дверь и побежал по лестнице вниз. Консьерж еще попытался задать пару вопросов, но я его и на этот раз проигнорировал. Хотя потом, конечно, нужно будет как-то извиниться за свое поведение. А то плохие отношения с ним могут привести к неприятностям. Причем в первую очередь он может на детях отыграться. Но это потом. А сейчас я прыгнул в пролетку дождавшегося меня извозчика и погнал в сторону управления. Ротмистром Калужным оказался дежурный офицер, что сидел на входе в здание управления. Когда я зашел, он как раз заполнял бумажки на выезд моему старому знакомому, Ибрагиму Мирзаянову. «Здравствуй!» – протянул он мне первым руку. «И тебя из дома сорвали!» «Да я как бы был непосредственным участником происшествия, из-за чего нас всех сорвали!» – немного похвастался я. «О, расскажешь?» «Рядовой!» – привлек его внимание ротмистр. «Держите предписание. Вы переходите в подчинение ближайшего офицера, который прибудет сейчас к нам». «То есть к нему?» – показал на меня пальцем Ибрагим. Ротмистер вопросительно посмотрел на меня, и я тут же протянул ему свое удостоверение. Прервал изучение моей бумаги звонок телефона. «У аппарата?» – гаркнул в трубку ротмистер, и тут же вскочил со стула и вытянулся во фрунт. «Так точно, ваше сиятельство? Сформировано и отправлено по адресам 15 групп. По спискам ожидается еще 7. «Есть?» – доложить по исполнении. Положив трубку и плюхнувшись обратно на стул, офицер вернул мне бумагу и пододвинул к себе какую-то книгу, исписанную от руки. Затем взял из стопки справа от себя бланк, вписал в него мое имя и шлепнул печать. Бланком оказалось разрешение на досмотр любой собственности в интересах имперской безопасности. Далее он вытащил из ящика стола чистый лист и быстро переписал в него из книги 3 адреса, имена тех, кто там должен был обитать. «Назначайтесь старшим группы», – протянул он мне листок. «Рядовой Мирзаянов поступает в ваше подчинение», – кивнул он на Ибрагима. «Сходите в казармы, возьмите еще 4 бойцов поддержки. В случае оказания ожесточенного сопротивления разрешается брать в свое подчинение любые полицейские чины не выше штабс-ротмистра. По исполнению доложить. Лучше по телефону. Но если не найдете, то лично. Выполнять». Когда мы вышли на улицу и двинулись к казармам, Ибрагим тут же потребовал подробностей. Что произошло, что всех поставили на уши. Нападение на балу у губернатора. 10 террористов ворвались в зал и открыли огонь по гостям. А когда те ломанулись к запасным лестницам, то подорвали пролеты. Парень самым вульгарным образом присвистнул. «Без предательства такое точно нельзя было совершить», — сделал он тут же правильный вывод. «Именно. Поэтому поместье сейчас оцеплено двойным кольцом полиции. А нас отправили ловить всех, кто замечен в революционной деятельности». В казармах все прошло без заминок. Местный дежурный офицер уже распределил бойцов роты по отрядам и ждал лишь офицеров для их командования. Уточнив, сколько бойцов мне нужно, он отрядил в мое распоряжение 4 рядовых и сделал пометку об этом в своем журнале. Жаль, что транспорта нам не досталось. Разобрали предыдущие группы. Нам лишь оставалось найти извозчика с каретой повместительнее, да отправляться по первому адресу, что мы и сделали, правда, далеко не сразу. Как назло, все извозчики куда-то подевались, либо их транспорт нам не подходил по вместимости. Пришлось нам временно разделиться, чтобы как можно быстрее осмотреть округу в поисках подходящего возницы. Но вот уже через 10 минут мы отправились на первую точку. По данным с листка, по адресу должна была проживать какая-то пара. Мужчина с женщиной в весьма солидном возрасте, каждому за 40 лет. В чем заключалась их революционная деятельность, в листке не указывалось, и мне оставалось лишь гадать. Но что бы они ни делали, то этого мы уже не узнаем. А все потому, что, приехав на адрес, нам предстал заброшенный дом на окраине Москвы. Окна заколочены, свет внутри не горит, и дверь забита снаружи досками. На всякий случай я приказал ее выломать. Мало ли, вдруг это такая маскировка искусная. Но нет, и внутри уже все было покрыто пылью, на которой не было и следа присутствия человека. Сплюнув от досады, мы вернулись в карету и двинулись на вторую точку. «У меня лишь два вопроса», — задумчиво сказал в пустоту Ибрагим. «А не ошибся ли господин ротмистер в спешке с адресом? И второй, если не ошибся, как часто данные по выявленным революционерам проверяются?» «Вот и задай их своему начальнику, когда вернемся», – буркнул я. Настроение было паршивым. Мало того, что свидание сорвалось, так и выпустить пар не на ком. А ведь я втайне именно на это надеялся, когда уверенно отвечал согласием на приказ Уварова и даже не пытался от него увильнуть. Да и второй момент заел. Хотелось поймать тех тварей, что организовали это покушение лично, и вдумчиво с ними поговорить. Когда мы прибыли по второму адресу, то увидели жилой многоквартирный трехэтажный дом. Свет в окнах у многих горел, и на этот раз я надеялся на положительный результат. На всякий случай, уточнив, нет ли у дома запасных выходов, я отправил одного бойца вокруг дома. На тот случай, если сидящие в квартире революционеры попытаются сбежать через окно, он должен будет их задержать, а при невозможности бить на поражение. «Идем парами», — приближаясь ко входу в дом, раздавал я приказы. «Вы двое», — указал я на бойцов. «Поднимайтесь выше этажа с нужной квартирой и контролируйте выход на чердак. Я стучусь в дверь, и когда откроют, вламываюсь внутрь. Ибрагим меня страхует». «А если не откроют?» — спросил меня боец с перебитым носом. «Представимся для начала полицией. Если услышим шум внутри, будем выламывать дверь», — ответил я ему. Нужная нам квартира была на втором этаже. Когда все оказались на своих местах, я тут же постучал в дверь, взяв на изготовку револьвер. «Кто там?» — донесся из-за двери настороженный женский голос. «Странно. Судя по листку, здесь должен находиться лишь один мужчина 28 лет. Может, любовницу привел?» «Откройте! Полиция!» — как и говорил бойцу, ответил я, когда мне сразу не открыли. В двери проскрежетал ключ, и она приоткрылась на ширину ладони. Я тут же толкнул дверь вовнутрь, чуть не сбив одетую в ночную рубашку девушку, и наставил на нее револьвер. Та испуганно вскрикнула и замерла, подняв руки вверх. Из комнаты в коридор вышел мужчина, как раз подходящий по возрасту. «Руки вверх подними!» — перевел я на него оружие. Тот послушно поднял руки, резко побледнев. «Ибрагим, проверь, есть ли кто еще в доме?» Парень ловко просочился мимо меня и последовательно заглянул во все комнаты. «Никого!» «Так, отойдите к стене», — скомандовал я девушке, а Ибрагим тут же взял ее на мушку. «Савельев Павел Александрович?» — для проформы спросил я мужчину и жестко усмехнулся. «Нет, Леша я. Алексей, то есть», — дрожащим голосом ответил тот. «Не понял», — нахмурился я. «Какой еще Алексей?» «Перегубов». «Так, вы давно здесь живете? Квартира ваша?» «Второй месяц. Снимаем у купца Борисова». «Документ ваш где?» Внимательно следя за каждым движением парня, я прошел в единственную комнату, что здесь была, и дождался, когда он пороется в ящике стола. Затем Алексей протянул мне свой паспорт. Приказав раскрыть его, я присмотрелся к фотографии и имени и опустил револьвер. «Кто до вас здесь жил?» — уже ни на что не надеясь, спросил я. «Говорят, бобыль какой-то», — ответила за парня девушка. «Только съехал он, а квартиру нам сдали». «Ясно. Уходим», — раздраженно скомандовал я своим. И, повернувшись к паре, немного наклонил голову и произнес. «Извиняемся. Ошибочка вышла. Второй адрес. И снова ничего». «У меня все те же вопросы», — снова сказал Ибрагим в пустоту, когда мы отправились по третьему адресу. «Правда, сейчас я все же склоняюсь, что господин ротмистр не ошибался, когда давал адреса. Что тут скажешь? Похоже, действительно, у службы проверка адресов не отлажена. И вот сегодня это вполне может выйти всем боком. Когда мы прибыли к третьему адресу, надежда кого-то схватить уже изрядно во мне угасла. Но дело делать надо, причем желательно хорошо. На этот раз мы прибыли к новому пятиэтажному многоквартирнику». «Я такие дома знаю», — подал голос Ибрагим. «Тут по 3 квартиры на этаж. Нам какая нужна?» 7-я. «Тогда это примерно вон те окна», — указал парень на проемы с левой стороны дома. Дом был одноподъездным, поэтому я не удивился, что он так легко определил окна нужной нам квартиры. Свет в них горел, и мне даже показалось, что внутри колыхнулась штора, когда мы подъезжали. «Действуем так же, как в прошлый раз», — скомандовал я. Когда мы зашли внутрь, я понял, что Ибрагим не ошибся. На небольшой квадратный пятачок выходили 3 одинаковых двери с прибитым деревянным номером по центру у каждой. Хлопнула дверь. Обернувшись, заметил, что это Ибрагим зашел за мной. В подъезде было чисто, хотя никакого консьержа тут не было и в помине. Даже места для него не предполагалось. «Не шуметь», — предупредил я бойцов, что стали подниматься первыми. Те тут же умерили шаг, и раздавшийся сперва грохот их сапогов стих. Нам пришлось подняться на 3-й этаж, чтобы увидеть квартиру с прибитой цифрой 7 на двери. Убедившись, что все на позициях, я требовательно постучал в дверь. Тишина. Повторная попытка. И вновь нет ответа. Даже шума за дверью нет никакого. «Придется ломать», — шепнул со вздохом сзади Ибрагим. От досады я дернул ручку на двери на себя, и та внезапно распахнулась. Тут же, отпрянув от двери, я прижался к стене на случай, если изнутри выстрелят. Но в ответ опять тишина. Осторожно заглянув внутрь, я убедился, что в коридоре квартиры никого нет, а вот свет горит. Поманив Ибрагима рукой за собой, я показал ему жестом смотреть за правой стороной, а сам сосредоточился на левой и, стараясь ступать как можно тише, зашел внутрь. На обследование всей 3-комнатной квартиры у нас ушло 5 минут. Судя по еще не остывшим чашкам на кухне и оставленной тарелке с недоеденной кашей, здесь точно недавно кто-то был, но в спешке сбежал. «Как думаешь, давно они ушли?» — спросил я Ибрагима, когда мы закончили осмотр. «Нет, только когда нас увидели. Думаю, что они даже покинуть дом не успели». «Укрылись у соседей. У меня были примерно такие же мысли, но я хотел все уточнить». «Или на чердак сбежали. Мы когда зашли, дверь хлопала». «Я думал, это ты входную дверь не придержал». Ибрагим лишь сукоризной посмотрел на меня, покачав головой. «Смотрим чердак и обходим соседей?» — спросил меня парень. «Нет», — покачал я головой. «Если они действительно укрылись у соседей, то те пострадать могут. А если они сообщники?» «А может и нет», — возразил я. «Живут они здесь давно. Наверняка и соседей знают не первый день. Те могли их просто по-соседски на чай впустить». Из данных листка здесь проживало 2 мужчин. Вооружены они или нет, мы не знаем, но предполагать надо худшее. А значит, если идти напролом, будут жертвы. «Значит так», — решился я. «Есть у меня одна мысль».